«Карту не нарисуете?» – спрашивает Хаким. «Я в Нью-Рино бывал, но вглубь маленькой Гаваны ни разу не ходил. Выбраться отсюда самостоятельно, боюсь, будет трудновато». Хизус смеется. «Конечно же, мы не оставим дорогих гостей блуждать в одиночестве. К банку вас проводит». «Тоже верно, гости мы дорогие. Я кубинцам стою 10 кусков, а Хаким все 20. Хизус доставляет нас к автостоянке и указывает на длинный серебристый сарай, очертаниями вроде чуток приподнятый субурбан. Но фары у этого универсала другие, вместо эмблемы Шеви проставлен логотип ГМЦ, и на заднем крыле вязью выписано непонятное верание. Небось лицензионная версия, да еще сборки третьего мира. Впрочем, оно не всегда в минус. На те же бразильянские бандейранте и егеря прана хвалиться не могут, и уже все штатные козлики и буханки на них поменяли. Садитесь, пожалуйста. Сейчас еще люди подойдут, и поедем. Внутри прохладно, спасибо встроенному мозгану, и весьма просторно. Салон переделан под семиместный со здоровенным багажным отсеком. Крайнее сиденье занимает круг, вытянув ногу в багажник. Рядом с ним плотный спик в белых брюках и сетчатой тенниске, с кольтом при бедре. Хизус садится следом за нами, а чуть погодя на водительское сиденье проскальзывает мелкий пожилой живчик с чрезмерно, как по мне, массивными браслетами на обеих руках, серебро и бирюза. Через несколько минут, распространяя по салону аромат свежевыкуренной сигары, на переднее сиденье рядом с водителем опускается рослый, текучий плавный латинос в летнем бежевом костюме, на левой руке перстень печатка старого золота, запонки и булавка в лацкане блестят каплями янтаря. «Банк ордена, Мигель», — приказывает он по-английски. Верание сыто урчит и катит сперва по закоулкам маленькой Гаваны, потом по хрусткому гравию центральных улиц. Минут 15, и мы на месте. «Идемте», — так же коротко распоряжается он. «Нача, помоги». Си, Синар Алейндра, сидя, вытягивается в струнку Нача, наш сосед в сетчатой тенниске. А названный сеньор Алехандро первым оказывается снаружи, поднимает заднюю дверь и извлекает оттуда инвалидную коляску, ту, где ноги можно вытянуть вперед. В данном случае одну ногу, что круг и делает, с помощью Нача переместившись в коляску. Тот же Нача, Акимит брат, вкатывает серба в помещение орденского банка. Мы с Хакимом, Хизус и сеньор Алехандро идем следом. Нача с Круком и нас с Хакимом банковский охранник со стандартным 635 на плече удостаивает лишь беглого взгляда, но при появлении сеньора Алехандро зримо напрягается. То ли у него есть тревожная радиокнопка, то ли в тамбуре имеется скрытая камера и сигнал идет и к одному из менеджеров банка, но едва перед нами открывается внутренняя дверь, как подбегает секретутка, взбитые темные кудряшки и стрекозиные очки в пол лица и приглашает всю нашу компанию проследовать в кабинет мистера Питерса. Кабинет никакой таблички на дверях не имеет, а внутри оказывается небольшим, мест на десяток, конференц-залом. «Дон Алехандро, чем могу быть вам полезен?» Поднимается, радушно раскинув руки, из большого офисного кресла большой банковский начальник. Действительно большой, чуть повыше меня и Алехандро, пудов этак 8,5 живого весу, лысый как колено и с младенчески розовыми щеками. Хотя если присмотреться, видно, что банкиру уже под 60. Мне, пока ничем, информирует лысого Питерса кубинец, но вот у моих спутников имеются небольшие сложности, которые надо решить. Буду вам чрезвычайно признателен, если поможете это сделать без проволочек. После такого вступления вопрос выдачи нам троим дубликатов утраченных ID решается в течение нескольких минут. Свежеотпечатанные пластиковые карточки, еще теплые, приносит на подносе все та же кудрявая секретутка. Кому дальше куда, интересуется Алехандро. Я, с вашего позволения, здесь же итоги и подобию, говорит Хаким. Наличные, да, разумеется, кивает Алехандро. Мистер Питерс, какой кассой будет удобнее воспользоваться? Эжени, проводите наших гостей. Пока одна VIP-касса обслуживает Хакима, у меня рождается мысль, которую я тут же и проверяю, запросив в соседнем окошке баланс по счету. Таковой мне и выдают. На счету 1 кью 15 центов, а куда делась лежащая там резервная 1000? Ага, согласно распечатке, оплата товаров через кассовый аппарат такой-то, отделение банка такой-то, сумма как раз 1012 кью. Дата, без малого 2 недели назад, первое число 3-го месяца, когда я пришел в себя на Асьенде Рош-Нуар. Мысленно спорю сам с собой, что отделение номер такой-то располагается либо здесь в Ньюрино, либо в славном чилийском городе Сан-Кристобаль. Уточняю у операциониста и, естественно, выигрываю. Именно о Сан-Кристобальском идет речь. Ну все, расклад сошелся, урок понятен. Зашли в магазин и оплатили товар с чужой, в смысле моей ID-карты. Продавец ведь не обязан следить за идентичностью морды покупателя и изображения на карточке, а банк, который потом оплачивает предъявленный чек, видит не покупателя, а продавца. А Хаким, к моему немалому удивлению, спокойно получает на руки 2 колоды канареечно-желтых 200-ток, каковые и вручает Алехандро. В расчете, наклоняет голову представитель кубинской мафии. Хотите, отправляйтесь прямо отсюда, куда вам будет угодно. Или можете подождать ваших знакомых. Подожду, если не возражаете, ответствует узбек. Выбираемся на улицу. Банковский охранник просто-таки вздыхает от облегчения. Ура, опасность миновала, и Алехандро обращается к Круку. Сеньор Драган, вам бы я все-таки рекомендовал задержаться у нас в клинике. Бесплатно. С чего такая щедрость, интересно? Для своих, да, во многих местах медицина условно бесплатная, условно, потому как включена в городской налог, и то касается это обычных услуг, сложные случаи и, к примеру, вызов скорой за город оплачиваются особо, но это для своих, а для не имеющих местного гражданства, прописки или чего-то наподобие на врачебные услуги всегда идет гостевой тариф. Белич знает это не хуже меня, и отвечает: «Сеньор Алехандро, прошу не считать это знаком недоверия, но меня учили, что все бесплатное обходится в итоге дороже честно оплаченного». Кубинец широко улыбается. «Полагаю, учили вас правильно. Нет, дело не только в гостеприимстве. У нас в данном вопросе имеется свой интерес. Вот тут-то у меня вся мозаика исходится. Нанофармацевтика белой крысы, снадобья Чингачгука, по поводу действия которых так недоумевал Круг, поставки компактного сверхдорогого товара с Рош-Нуар в Рино. Да, пробелы в картине есть, но главное читается, и я говорю в пространство. Дубльвэре ичду, ичдубльвэрде ясагин, саунсо, сие хабинау в денингеленг и хрин медизини проберин». Почему по-немецки? Потому как Круг язык Гёте знает, Хаким точно его не разумеет, а среди кубинцев все-таки вероятнее знание наречия русского, нежели немецкого. Увы, но в данном случае теория вероятности не на моей стороне, поскольку Алехандро с глубоко ехидным видом сообщает: «Die Arznie mit Tiln Profung ist mit jenem Gelenk nicht beschränkte. Wir brauchen die regular Wohl Karperliche Untersuchungsch. Massarksch». Попался же очередной полиглот на нашу голову. Немецкий беглый, не туристский. Акцент есть, но не сильнее моего. Влад, давайте сразу к делу, не возражаете? Переходит кубинец снова на английский. Малыш Матя еще в дороге понял, что разговаривать с вами должен более подготовленный человек. Только что вы подтвердили его вывод. Понятно, что у вас есть вопросы. Есть они и у нас. Подтекст вполне понятен, и возражений у меня, раз ситуация сложилась именно так, нет. Обмен информацией обогащает обе стороны. Служебных сведений разглашать права не имею, а в остальном, пожалуйста. Но тогда с вас еще одна услуга в размере телефонного звонка в Демидовск. Договорились. Давайте тогда закроем финансовый вопрос и вернемся в маленькую Гавану. Такие беседы лучше вести на закрытой территории. Суверенная территория Невада и Аризона, Г. Ньюрино. Среда. 14.03.22.22.32. Беседовать кубинские мафиози предпочитают в местечке довольно-таки оригинальном, в большом то ли складе, то ли ангаре, где оборудован неплохой пистолетный тир, не армейский, спортивный. Армейский утилитарный подход не предполагает работу из пистолета далее 25 метров, а тут все 50. Я лично в вопросе рабочей дистанции скорее согласен с армейцами, если мне понадобится стрелять дальше, возьмусь за карабин или автомат. Но и пистолетчиков понять могу, уж если оружие способно поражать цель на таком расстоянии, стоит поучиться использовать его возможности. А уж бабахин обыкновенный, сиречь стрельба исключительно для собственного удовольствия, и вовсе не нуждается в обосновании. Да, конечно, у офисного конференц-зала или VIP-кабинета для деловых бесед, какие есть во многих ресторанчиках что здесь, что на старой земле, есть определенные преимущества. Можно сосредоточиться исключительно на разговоре, ничто не отвлекает. Обстановка тира этого плюса не имеет, зато имеет другой. Если даже условный противник ухитрился пробраться сюда и поставил прослушку, хрен наначего зафиксирует, близкой стрельбы никакому шпионскому микрофону не выдержать. Стрельбу в меру сил обеспечивают все участники беседы, благо два открытых ящика тренировочных 9-миллиметровых боеприпасов специально стоят у стрелкового рубежа, заряжай пали. Мне по такому поводу одолжили классический ЧИШ-7-спитку, который явно в этом самом тире и живет. С попаданиями у меня средне, но виноват тут не пистолет. А уж до Алехандро мне как до Альфа Эридана раком, он из своего флотского зига аккуратными двойками выводит на мишени классический портрет Эрнеста Че Гевары Анфас. Могу только позавидовать и глазомеру, и художественным способностям. Еще в разговоре и истреблении боеприпаса участвует советник по внешним сношениям Рубин, мелкий и невзрачный, но с непропорционально широкими ладонями и очень мощными запястьями, и Гизела, плоская и ширококосная дама годков под 40, с короткой, почти военной стрижкой. Ее должности в местной мафии Алехандро не назвал. Рубин дырявит мишени из кольтовской вариации «Золотой кубок» с двухрядным 15-зарядным магазином. У Гизела стандартная орденско-американская беретта. На мой вопрос о чудо-лекарствах Гизела, всадив 3 пули в верхний круг мишени, которой голова, отвечает: «Сами пока не знаем, Влад. Прошлая серия препаратов ускоряла обмен веществ, очень помогала при травмах и ранениях, но пациента нужно было держать в койке на особой диете. В этой поставщике обещают усиленный эффект, вплоть до регенерации нервной ткани и спинного мозга. Если получится, сами понимаете, что произойдет с восстановительной медициной. За ленточкой переломы позвоночника хоть и лечит, но до последнего времени это требовало высочайшей квалификации хирурга, и процент успешных операций не очень велик. Да уж, понимаю, массаракш. А учитывая, что у ордена имеются обратные ворота, в старом свете за подобную панацею драть можно хоть по 1 000 000 за дозу. Заплатит, и еще спасибо скажут. Одно странно, а вы случайно не знаете, Гизела, почему исследования вообще ведутся на базе в глубинах Латинского Союза? У ордена ведь и за ленточкой имеются свои фонды предприятия, вполне могли задействовать пару фармлабораторий любого направления. Как вы понимаете, с нами орденские деятели не откровенничали. Мы и материал ведь не от них напрямую получаем, а через посредника. А с учетом статуса месье Берната дю Трамбле и здесь, и в старом свете посреднику этому, если он даже захочет проболтаться, веры не будет. Тоже правда. Ладно, у меня имеется собственная версия, пока в основу будущего отчета положу именно ее. Авось Крофт и прочие заинтересованные лица сочтут вопрос стоящим дополнительного исследования. Если его вдруг снова поручат мне, узнаю больше. А нет, нет. Удовлетворив мое любопытство, кубинцы начинают спрашивать сами. Значит, Влад, вы по нынешнему профилю штаб-аналитик, и трудитесь в статистическом управлении русского анклава, подправляет Алехандро линию подбородка командант Че. Вот как штабной статистик, расскажите, пожалуйста, какие новоземельные анклавы имеют лучшие перспективы развития, и почему? Пожимаю плечами. Вопрос такой обычно задают новопоселенцы, которые тут еще ничего не знают и мучаются, куда бы приткнуться. А вам-то зачем? Вы вроде как по другому профилю. Надо, раз спрашиваем. У нас есть свои сведения, хотим сравнить с вашими. Ладно, оно в общем не секрет. Смотрите. Пока орден держит контроль всех заленточных поставок, лучше всего чувствуют себя американские Соединенные Штаты, потому как хотя там вроде бы и есть свой президент, но последнее слово в сложных вопросах имеет не Абрахам Грей, а его советники с орденскими корочками. Исключая их, перспективу всегда будут иметь те, кто вложился в востребованное производство, а это испанцы с судостроением, немцы со стеклом, кирпичом и малой химией, прастиш промом и нефтехимией, ну и валлийцы с конвертерной металлургией и углем. Наличие на территории полезных ископаемых – хороший задел для запуска производства. Однако у тех же немцев таких ресурсов немного, а дела вполне крутятся. Конфедерация и Техас, а также, к примеру, такие представители Евросоюза, как итальянцы с французами на сегодняшний день живут богаче и крепче упомянутых русских и валлийцев, ибо не затягивали пояса для создания промышленных мощностей. Однако в ближайшие лет 5-10, если не поменяют стратегию, начнут проигрывать. Гизела перезаряжает пистолет. Валлийцев вы упомянули, а что скажете о Британии в целом? По их островам у меня недостаточно данных, отвечаю я. Есть порты, есть инфраструктура для флота, есть грузоперевозки всего на свете по Большому заливу и Восточному океанскому побережью, но то же самое имеют и другие. Сельское хозяйство и рыбная ловля на островах в изобилии, а о серьезных заводах-фабриках что-то не слышно, как и о значимых разработках природных ресурсов. И поскольку здесь не старый свет, сомневаюсь, чтобы производство было вынесено на юг, в Индию. Как охарактеризуете русских? Меняет тему Гизела. Пожимаю плечами. Русская конфедерация, как вы, конечно же, знаете, расколота надвое. Большая часть разрабатываемых полезных ископаемых и практически все производство сосредоточено в протекторате русской армии. И хотя на экспорт идет вроде бы немало товаров, нефтепродукты, металлоизделия, пластик, но и производство постоянно расширяется, одними экспортными прибылями такое не покрыть. Как Демидовск сводит дефицит бюджета, до сих пор не понимаю. Ну а рядом с ПРА есть протекторат Москвы. Вот с ним картина достаточно четкая, живет багажом торговых связей московских дельцов, зачастую еще заленточных, а также транспортным портом Новой Одессы и крупномасштабным сельским хозяйством. Излишки такового реализуют в ПРА и вроде бы ВАСШ. Свои ресурсы, если и есть, то не разрабатываются. Подробнее по американцам можете, Влад, вставляет Алехандро. По которым? По всем трем, в любом порядке. Пожалуйста. АСШ, как я уже сказал, практически орденская креатура. Это их первый круг обороны, а заодно и источник человеческого ресурса, будь однажды ордену потребуется сойти с посреднического Олимпа и заняться чем-то реальным. Пока подобных подвижек незаметно, серьезной разработки природных ресурсов не отмечено. Экономически территория богата не так собственным производством, хотя есть и оно, судостроение, переработка русской и арабской нефти, как орденскими тарифами на все заленточное, они для АСШ чуть ли не втрое ниже, чем для любых других импортеров. Соответственно, за счет одной лишь перепродажи ввезенного как бы для себя тамошние посредники могут неплохо кушать. Кубинцы переглядываются. Однако, это что-то новенькое, задумчиво говорит Гизела. Рад, что смог помочь. В быстром темпе высаживаю магазин по трем мишеням в разброс. Ну, как и ожидалось. Работа навскидку мне из любого ствола дается лучше, чем полицейская и, тем более, вдумчиво спортивная. Так, идем дальше. Техас. Заметной разработки природных ресурсов не ведется. Производства почти нет, разве что всякое там виски и консервы. Ставка сделана на массовый мелкий сервис. Хозяева этих торгово-ремонтных лавочек получают приличный доход и быстро выбиваются в столпы местного общества на уровне городка округа, и центральная власть им после этого становится не очень-то и нужна. Вместо державного монолита имеет место местечковый конгломерат, и центральная власть то ли не может, то ли не хочет менять ситуацию. При попытке надавить силой любой округ в 20 минут поднимет собственное знамя, и соседи навряд ли воспрепятствуют. Кубинцы снова переглядываются. Интересная трактовка, это уже Рубин. Вы полагаете, Техасу не устоять, развалится на части? Я полагаю, нынешний Техас держится вместе не усилиями центральной власти, а исключительно доброй волей самих техасцев. Им так удобнее. Пока власть не мешает, они ее признают. Гизела задумчиво кладет пистолет на стол. Влад, скажите, пожалуйста, а почему в ваших выводах совсем не упомянуты религиозные факторы? А при чем тут религия? Удивляюсь я. Молитвами людей не кормит. В Библии описано несколько случаев. Гизела, если вы человек искренне верующий, для вашего же блага эту тему лучше со мной не обсуждать. Если просто интересуетесь вне связи с основным вопросом, потом как-нибудь можем побеседовать. Тезисно. Да, религия существует, и с точки зрения системного анализа является одним из социоформирующих факторов. Причем не религия как таковая, а ее приложение конкретными религиозными или псевдорелигиозными авторитетами в данном конкретном случае. Вон, в том же Техасе на берегу Мормонской есть городок Форт-Янг, назван в честь Льва Господня и заселен понятно кем, однако почему-то тамошние ЛДС, хотя и полагают свое вероучение единственно правильным, прекрасно сотрудничают с соседями из евангелистов, пресвитериан или кто они там. Ладно, вступает Рубин, перезаряжая золотой кубок, религию обсудите потом. Что там дальше по основной теме? Конфедерация, кажется, она самая, соглашаюсь я. Диксиленд, Конфедерация Южных Штатов. Большие вложения правительство делает в сельское хозяйство, приводит в порядок устье большой реки, ирригация и прочее. Основной продукт экспорта – хлопок, материал хоть и полезный, однако в сравнении с 19-м столетием уже не столь стратегически важный, белым золотом служить не может. Как и в Техасе, хватает мелких кустарей, способных сделать все на свете, но, штучно, поточных производств на территории не крутится, о разработках полезных ископаемых также не слышно. Для жизни прекрасное место, если климат устраивает, а вот для развития – нет. А что Бразилия? Вопросительно бросает Рубин. Бразилия, Латинский Союз и Китай по независящим от них причинам подзадержались со стартом. На сегодняшний день Бразилия, насколько мне известно, больше всего вкладывается в сотрудничество с русскими, у них с десяток совместных проектов. Собственный стратегический козырь бразильцев, выход к Западному океану, настолько велик, что реализовать его в полной мере невозможно, они там одни, пока в этом океане только рыбу и ловить. Поэтому ответ – да, перспективы есть, только перспективы эти очень сильно не близкие. А прямо сейчас все зависит от успехов их совместной работы с ПРА, и, разумеется, от положения самого протектората русской армии. Ну раз вы Китай вспомнили, вставляет Алехандро, давайте уже и о них заодно. О Китае рассказать могу немногое, опять же не хватает данных. Китай старается стать самодостаточным, поставки из-за ленточки идут туда в изобилии, однако на экспорт китайцы выдают в товарных объемах только недорогой текстиль, да еще какую-то там особую древесину для испанских верфей, плюс традиционная китайская замкнутость. Возможно, со своими они более откровенны, но так особенно не болтают. Ясно. Какие еще анклавы можете осветить? Пожимаю плечами. Из тех, кто севернее залива, вроде это все. Ну могу кое по кому из европейцев добавить, но глобальная картина видна. Еще из северян забыли Ичкерию, напоминает Гизела. Ну уж нет, качаю головой, ичкерийский имамат совсем особая статья. Изначально создан орденом как попытка надавить на Демида и других основателей ПРА. Первоначальный план не сработал, протекторат продолжил успешно развиваться, даже имея на фланге полноценную по местным масштабам войну. Однако кто-то очень богатый и не очень умный продолжает вливать в эту войну все новые и новые ресурсы, подпитывая чеченов людьми и оружием. Из каких кругов оказывается поддержка, сказать однозначно не могу. Есть варианты и про больших орденских боссов, и про руководителей обоих южных халифатов, и про московских любителей загребать жар чужими руками. Всплывали и более экзотические версии, но у них с доказательствами вообще никак. Расстреливаю еще один магазин Чизета, пока кубинцы в очередной раз обмениваются условными взглядами и понятными только им жестами. Видимо, не очень надеясь на мое незнание испанского. Ну и правильно, меньше знаешь, крепче спишь. Оно, конечно, не обо мне, если даже исключить работу в Гастате, но вот без статуса секретоносителя кубинской мафии я как-нибудь точно обойдусь. Хорошо, Влад, будем считать этот раунд переговоров законченным. Наконец подводит черту Алехандро, убирает зик в наплечную кобуру и небрежно накидывает сверху пиджак. Вы, если я правильно помню, упоминали звонок в Демидовск. Смотрю на часы. Почти 9 вечера, но я сейчас в американском часовом поясе, с русским час разницы, то есть у нас в Демидовске 8. Нормально, именно. Сейчас сможете это организовать. Разумеется. Пойдемте. Суверенная территория Невада и Аризона, Г. Ньюрина. Среда, 14.03.22.24.13. Снаружи уже успело стемнеть. Уличного освещения не предусмотрено, но, во-первых, луна, хоть и молодая, светит довольно ярко, а во-вторых, мы же не в степи и не в горах. Улицы, стоянки, площади хоть и не асфальтированные, но почти ровные. Идти по хрусткому гравию вполне удобно, ориентируясь по ярким квадратикам окон. Будь я один, другое дело, это ж надо знать, где тут что. Однако кубинцам-то в маленькой Гаване известен каждый закоулок. Поднимаемся по внешней лестнице на второй этаж. Алехандро открывает дверь в коридор, по интерьеру вроде как гостиничный, даром что номеров на ярко-красных дверях нет. Только эта гостиница на пару-тройку звезд повыше общаги, куда поселили нас с Хакимом. Четвертая дверь направо, условный стук. Выждав секунд 15, Алехандро входит, жестом приглашает и меня. «Пабло, нашему гостю нужно поговорить с Демидовским», — по-английски информирует он. «Конечно, тут же поднимается с офисного вертящегося стула тощий латино с моих примерно лет», с жиденькой испаньолкой и длинными волосами в хвост, точно как у Хизуса, только что тот не такой смуглый, в остальном разница невелика. Прикид отличается, Пабло в обычных джинсах и футболке, и еще стволы у них разные, ага, у Хизуса был спортивный глок, а у нашего визави справа на поясе Таурус 92, который бразильский клон Беретты. Пистолет явно только что был в руках, и в кобуру убран лишь после условного стука. Связь нужна по закрытому каналу. Нет, просто по телефонной линии. Так, Влад, уточняет Алехандро. Совершенно верно. Номер сказать? Нет, сами наберете. Садитесь вон туда. Пабло кивает на соседний стол, синий телефон междугородний, звоните куда угодно, если там вообще есть связь. Телефонный справочник, если нужно, в верхнем ящике. Как и с кем связываются по белому и черному аппарату, решаю не уточнять, раз не рассказали, значит, мне это не нужно. Номер Сары я, конечно, помню и так, а вот код Демидовска для межгорода как раз из справочника и беру. Трубку снимает после пятого гудка. Алло. Усталый голос, на заднем плане недовольный младенческий писк. Слышимость так себе, что для новоземельного межгорода норма. «Здравствуй, родная моя!» Судя по звуку, Сара роняет мобилку и поспешно вытаскивает ее из кроватки Ярика. «Алло, алло, ты где?» «Слышу, все слышу, любимая!» Улыбаюсь, напрочь не глядя на Пабло и Алехандро. «Хотят, пусть их слушают, неважно, понимают они по-русски или нет, сейчас никаких тайн не предполагается. Яврина, живой-здоровый, подробности отдельно». Минус 10 штук со счета. К религии мы оба, прямо скажем, не относимся. Ни к одной. Тем не менее, меня нисколько не удивляет, что отвечает Сара ашкеназской молитвой. «Благодарю тебя, Господи, что взял деньгами». Точно мои слова. Телеграмма дошла. Да, мне сразу сказали. «Как ты? Я тебя люблю, а я тебя». Плач становится громче. «Тише, чудо ты мое, это же папа». Вяво, явственно переспрашивает из кроватки Ярик. Губы сами собой разъезжаются в ухмылке. «Сокровище мое, оба два». Сара всхлипывает. «Возвращайся, мы тебя ждем. Как только, так сразу. Знаю, все равно, я тебя люблю». Суверенная территория Невада и Аризона, Г. Ньюрина. Четверг, 15.03.22.08.07. Ранний завтрак. Карточка пропуск. Алехандро мне ее сразу после банка вручил, мол, в расчете и можете идти куда вам будет угодно, и мы с Хакимом покидаем гостеприимную маленькую Гавану. Маршрут в центр он еще вчера запомнил, а поскольку ранее в Ньюрино бывал, кое-какие места знает, в частности, почту. Ему туда сейчас не слишком нужно, а вот мне, заглянуть надо наверняка. По дороге любопытствую. «Слушай, а как так вышло, что у тебя орденский счет оказался цел?» «В смысле?» «Рассказываю, что произошло с моим», на что Хаким усмехается. «А, ясно. Я, понимаешь ли, сразу как счет завел, добавил условия снятия средств только по кодовому слову. Все, расплачиваться карточкой в магазинах я теперь не могу. Не сообщать же это слово каждому продавцу, зато и до денег моих больше никто не доберется, если и украдет айдишку. Умно, Массаркш. Вот и думай тут, что тебе важнее, удобство оплаты или сохранность нажитого. А банк что? Банк ни в чем не виноват, он просто предоставляет клиенту возможность оперировать счетом так, как считает нужным сам клиент. А на почте меня вот уже несколько дней как дожидается письмо до востребования. От Крафта, разумеется. В послании телеграфным стилем пропечатано, что Рамирес подтверждает исходную договоренность, и если я все-таки решу дела не бросать, Валама до 23 числа меня будет ожидать Ингольф Свинсон, айди такой-то, в роли дальнейшего сопровождающего. Пароль отзыв, спасибо за понимание. Припиской от руки, ждем отчет, так что без фанатизма. Вот какое у меня заботливое и понимающее начальство. Ага, отбиваю две телеграммы, в гастат короткую принял, выезжаю, а на имя сеньора комиссара Лоренцо Рамиреса в Виго несколько более пространную, ждите, скоро буду. Следующий пункт программы, универмаг, в смысле снарядиться в дорогу, а то всех вещей, одежка, что на мне, причем обувь и то одолжена у Крука, надо вернуть, оружие опять же хоть какое, но нужно. Хаким, выслушав план, со мной полностью солидарен, однако вместо универмага, который тут еще поискать надо, предлагает ломбард-комиссионку при ближайшем игорном доме и китайскую одежную лавочку напротив. Логично, и далеко ходить незачем. Одежки, рюкзак, сетчатый спальник только против насекомых выбираю без проблем. А вот приличных дорожных ботфортов в китайской лавочке почему-то не находится. Те, что есть в моем размере, доверия не внушают. Сапоги бери, подсказывает узбек, с портянками в дороге самое оно. Да, я такое слышал еще за ленточкой от опытных туристов. Но это ж надо уметь те портянки наматывать, бо иначе ногам через 10 минут будет на букву Х, и совсем нехорошо. Нет, спасибо, обойдусь кедами и буду смотреть под ноги, мне под джунглем не гулять. Узбек пожимает плечами. Хозяин, барин. Себе он взял ботинки рыжей кожи с такими же рыжими противозмеиными голенищами крагами, которые надлежит пристегивать отдельно. Затем отправляемся в ломбард. Почему при игорном доме, Хаким по пути объясняет, да и сам мог бы вычислить. Особо азартный народ иногда ставит на кон последние штаны в буквальном смысле данного слова. Ну а поскольку поношенные, а хоть бы и новые штаны хозяевам игорных заведений совершенно без надобности, их надо реализовать, хоть за какую копеечку, не прежнему владельцу, так кому другому. Правильно Хаким рассудил, тут весь товар хоть и поюзанный, но в массе своей качественный. По крайней мере, таковым был исходно. Народ-то снимает с себя, а для себя выбирает всегда получше, то есть можно исключить полное тряпье, ну да такое в нормальном казино в качестве ставки и не примут, и подобрать нечто более-менее приличное. Вот я и подбираю ботинки, каких не поймал у китайцев, вроде полевых берцев орденского патруля, песочного колеру на мощной рубчатой подошве, бэушные, зато недорого, а еще год-два они точно прослужат, если по горам не бегать. Хаким сразу отправляется к оружейному стенду, где без тени сомнений сгребает юговские СКС и компактный ГЛОК 19 модели. Я в качестве короткоствола предпочитаю Смит Вессоновский 6.37, пятизарядный карманничек вроде моей старой леди Таурус, только совсем легонький, из титана, что ли. Стальной был бы повыносливее, ну да ничего, мне из этого самооборонного коротыша сотню выстрелов дать, уже много. А вот по основному стволу пребываю в затруднениях. Фал хотел, на замену утраченному, нету. Нету и его бразильского полуклона, и даже цивильных самозарядных не завезли, а скорее, уже разобрали. В наличии гивердрай, только я ее не люблю, слишком громоздкая. Да, по формальным габаритам фал вроде как чуть длиннее будет, но вот он у меня в руках лежит, а хиклеровская винтовка, не особо. Имеется еще калаш, и цена бюджетная, однако во-первых, автомат успел неплохо где-то повоевать, а во-вторых, произведен румынами, то бишь чистая рулетка по качеству, ну а я не профи-оружейник, чтобы все ключевые узлы проверить быстрым взглядом. И тут на глаза попадается странный карабин, ложа и ствольная коробка Симоновские, короткий 20-местный рожок вроде от мини-14, ствол с дополнительным оребрением, пламегаситель вообще от вентили неясно от кого. Однозначно, контора очумелые ручки. Попадалось мне похожее изделие, гарант с магазином от бара, даже пару дорожных налетчиков из него прикончил, ну да тому уже почти год, и положенная за это дело премия от патрульной службы давно реализована куда следует. Проверяю состояние стрелялки, недурственно ухоженная игрушка. Тест-шутинг, к сожалению, не предоставляют, нету при комиссионке тира, зато цена 150 экю с тремя магазинами. Все, включился фактор «хочу», надо покупать. Охотиться на рогачей я с этим карабином не собираюсь, отбиться от бандитов в составе конвоя, хватит, а так длинный ствол мне больше ни для чего и не нужен. Следующая позиция по плану, конвойная площадка, на предмет попутного конвоя Валама. Мне, и Форт Линкольн, Хакиму. Моя колонна отбывает сегодня же в полдень, очень кстати, а Хакиму, выяснив, что тот также без машины и в статусе попутчика, диспетчер предлагает воспользоваться речным маршрутом, то бишь сплавиться по Рио-Гранде на грузопассажирском лайнере с говорящим названием «Смуглянка Бесс», который вообще-то направляется на Британские острова, но за дополнительную двадцатку может и в столицу штатов заглянуть, крюк невелик. Все, больше в Нью-Рино дел лично у меня нет. Попрощаться с Хакимом, проведать Крука в кубинской больнице, и можно с чистой совестью сделать ручкой городу пяти семейств. Как-то нет никакого желания задерживаться и подробно осматривать главный новоземельный мегаполис. Нет, слухи не врут, он действительно мегаполис. Многожды обширнее и Порто-Франко, и Демидовска вместе взятых. Даже если к последнему приплюсовать все поселки от Оренока до Белой, численностью не перекроет, но привлекательнее от этого не стал. Суверенная территория Невада и Аризона, Г. Нью-Рино. Четверг, 15.03.22.12.19 посетителей в кубинской клинике заставляют сдать в гардероб рюкзаки и автоматы, но в полный больничный спецкостюм не затягивает и обыску не подвергает, оно и к лучшему. «Сеньор Драган, к вам пришли», по-английски с певучим акцентом сообщает в полуоткрытую матово-белую дверь медсестренка. Да медсестры ей еще расти и расти, девчушке хорошо, если 8 местных годков исполнилось, подменяет кого-то из старших, а может, проходит практику как будущий медик. Специальность востребованная изоленточкой, а в новой земле тем паче. «Спасибо, Романа», отзывается серп изнутри, Впускай, все равно скука смертная. А, Влад, привет, переходит на русский. Вижу, ты готов в дальнейший путь. Ну да, в полдень отбываю с конвоем. Прости, что бросаю тебя тут вот так, кончая извиняться. Это я тебя должен был охранять, а не ты меня. Не уберегся, сам виноват. Виноват, не виноват, вопрос такой. Но есть и для тебя дело. Какое дело? Я ж валяюсь в койке и ни хрена не могу, пока встать не разрешат. Вот и валяйся. Ты в боевых травмах человек опытный. Так, ну, соглашается Круг, и на чужой шкуре, и на своей. Держи, вручаю ему пухлый блокнот и ручку. Пока валяешься тут, фиксируй, как проходит весь процесс заживления и лечения с твоей позиции пациента. Все отличия от как должно быть. Потом, в Демидовске, полный отчет на стол директору Крафту. Уяснил. Дело говоришь, кивает Белич. Будет исполнено. Ну а это чтобы не мешали исполнять, не разворачивая, прячу под одеялом лежачего больного приятственно тяжелый пакет. Токаря в магазинчике не было, надеюсь, ЧИШ-52 послужит не хуже. Серп качает головой. Ну, Влад, умеешь ты поднять настроение. Если что, мне тут и автомат не сильно поможет. На Асьенде Рош-Нуар было хуже. Ничего, оттуда мы ведь выбрались. И отсюда сумеешь уйти собственными ногами, как отлежишься и восстановишься. Дальше, сам знаешь, куда, зачем и к кому. Суверенная территория Невада и Аризона, окрестности Г. Ньюрина. Четверг, 15.03.22.14.49. Место у меня в пассажирском автобусе, под каковым громким именем в большей части новоземельных конвоев, и здешний не исключение, понимается автофургон с полуоткрытым кузовом и противопульным бронепоясом где-то до уровня плеч сидящего, насчет пулемета не уверен, но автомат его вроде как не берет. В кузове двойной ряд жестких сидушек на манер старого трамвая, всех плюсов в сравнении с последним, расстояние между сидениями, можно спокойно вытянуть ноги, однако насчет амортизации лучше не вспоминать. Ладно, до Алама полтора дня пути, выдержу. Надо выдержать, массаркш. Позади у меня более серьезные передряги, дорожная тряска, уже так, мелкое неудобство. Сижу в этом автобусе слева, сразу за кабиной, морально настраиваюсь на предстоящий путь, ну и заодно наблюдаю за окружением. Конвойщики, как всегда перед отбытием, в полной запарке, предстартовая подготовка, перекличка, перетасовка и прочие нужные и важные операции, под руку лезть не стоит. Впрочем, мне и незачем. При посадке оценил. Конвойная команда частная, из конфедератов, именует себя Фении Фрисби, в честь шефа, Чака Фрисби. Правда, не очень понятно, почему уроженцы Южных Штатов внезапно сочли себя древними ирландскими боевиками, разве что просто по созвучию. У наглоязычных товарищей подобная не редкость, половина бейсбольных и футбольных клубов у них поименована с аналогичной аллитерацией. Ну, тут определенно не футболисты, выправка Фениев и манера обращаться с оружием выдают профи, явно бывшие вояки, род войск не назову, да и не так важно. Конвойная охрана с громким именем состоит из дюжины мрачно-делового вида парней в полной выкладке. Тигриный бежевый камуфляж, в каком на афганские миссии выбирались зеленые береты, а поверх него полицейские броники. Плюс кевларовые шлемы расцветки лес, видать, какие смогли достать. В поясных кобурах привычные кольты, зиги и береты. А вот вместо штатных для всех американских бойцов, и здесь, и за ленточкой, стаунеровских автоматов М16 и М4, у фениев обычные калаши. Ну, может, чуток подшаманенные, у кого коллиматор на планке пикатинни, у кого штурмовая рукоятка на цевье. Опять же не скажу, оригинал там был до переделки или какой-нибудь из многочисленных клонов конструкции Михаила Тимофеевича, благо их клепает Палмира, однако калаши однозначные, в основном в своем калибре 7,62, совратились неубиваемой надежностью бренда. Ну, добро. Впрочем, штатный СДМ конвоя, он же взводный снайпер, блюдет верность американской оружейной промышленности и за спиной имеет стандартную спрингфилдовскую М1 с зачехленной оптикой.